«Здравствуй, Ася!» А рукопись Илья принес. У него оттопыривался карман. Зина сразу же заметила, в кармане было что-то длинное, похожее на бутылку или на свернутую в трубочку рукопись. Но не могла же там быть бутылка, значит, рукопись. Илья был у Зининого дома, прямо напротив ее окон, у памятника Маяковскому, без четверти шесть. Зина видела из окна, как Илья несколько раз обошел памятник Маяковскому и направился к ее подъезду. Но звонок в дверь раздался ровно в шесть. Что он делал 15 минут? Поднялся по лестнице, взглянул на нарядную массивную дверь с бронзовым номером 12, поднялся напролет выше и стоял там 15 минут, поглядывая на часы? Или, спустившись напролет ниже, сел на подоконник? Сидел, представляя, что привык здесь бывать, и сейчас случайно шел мимо и заглянул по-дружески. Почему он так волновался? В конце концов, обе девочки, и Зина, и Ася, были для него люди другого круга, дочь художника и дочь писателя. В Асином доме он легко стал общим любимцем. Так почему же он 15 минут, дрожа всем телом, стоял за дверью, поглядывая на часы? Илья волновался, потому что Зинин отец — писатель. Илья понимал, что он не к Пастернаку пришел, а к советскому писателю. Наверное, он так себе и говорил. Глупо и смешно так волноваться. Я же не в Ясную Поляну пришел и не на дачу в Переделкино. Он приличный писатель, но конъюнктурщик, начальник в Союзе писателей, депутат. Наверное, у него была наготове фига в кармане, чтобы не слишком волноваться. Фига, что Зинин отец не Пастернак, а советский писатель. Зинин отец писал научно-фантастические повести, производственные романы, романы о людях сельскохозяйственного труда, о коллективах научно-исследовательских институтов. В этом году среди экзаменационных тем на школьных экзаменах была тема «Образ нашего современника по его произведениям». Наш современник, человек, который боролся за повышение производительности труда, за правильное использование колхозных земель, за внедрение новых научных достижений. У Зининого отца была всего одна детская книжка про дружбу чукчи и узбечки, и на нескольких его книгах стояла для среднего и старшего школьного возраста. В его книгах для школьников были пионерские линейки, сбор металлолома, костры до неба, первая любовь в пионерском лагере, добрый мастер на заводе спасал трудного подростка. И что? Илья читал эти книжки, нетерпеливо перелистывал страницы, переживал, сколько соберут металлолома, сочувствовал трудному подростку. Это и было наше советское детство. Что же его теперь, выкинуть на помойку? Наверное, Илья понимал, что дрожит не всем телом, а всем детством, но от этого не меньше волновался. На домработницу в наколке, принявшую у него куртку, Илья посмотрел с ужасом и любопытством. Зинина мама наряжала ее в накрахмаленную наколку, и она была похожа на прислугу из кино про дворянскую жизнь. Илья смущенно прошептал Зине: «У вас совсем не так, как у Аси», и тут же добавил: «Я сейчас отдам ей трость и скину на руки свое пальто Лалла Рук». Помнишь, в пропущенной строфе Евгения Онегина «Подобно лилии крылатой, колеблясь, входит Лалла Рук». Илье не понравилось, что у Зины чинный дом, без всяких следов богемной безалаберности. У Аси его встречал гам, музыка, а у Зины домработница Ира в наколке. Но почему здесь должно было быть, как у Аси? Не было никакого мира творческой интеллигенции, не было никакого писателей и художники. Неофициальный художник и официальный писатель с миллионными тиражами жили в одном доме, вынужденно дружили детьми и с облегчением перестали здороваться, как только девочкам перестала быть нужна няня для сопровождения в школу и на английский. Этот писатель и этот художник были так далеки друг от друга, как коммуналка на Литейном от пятикомнатной квартиры на Маяковского. У Зины дома было красиво. Темные комнаты, зеленые шелковые обои, как в дворцовых покоях, массивная дубовая мебель. Немного слишком помпезно для просто дома, но красиво. «Ира, чай, Зина, конфеты. Илья, расскажите о себе», — скомандовала Зинина мама. Она всегда вела себя при гостях, как начальник караула, охраняющий знамя чести. Без записи нельзя. Больше, чем на 15 минут нельзя. И непременно предварительно выдержать человека, чтобы визит показался еще более значимым. Зачем ей все это было нужно? Зачем постоянно доказывать значимость и без того успешного мужа? Его книги издавали огромными тиражами. Они стояли торжественными томами в библиотеках. По его книгам снимались фильмы. Той весной по телевизору показывали один из первых советских сериалов, и каждый вечер на экране загоралось по роману Зининого отца. За протокольные 10 минут, что Илья пил чай с Зининой матерью, она несколько раз поморщилась на его незнание чайного этикета и дважды попыталась его обидеть. Как будто невзначай пожаловалась на молодых людей, которые лезут со своими бездарными рукописями, и со словами «Ну, раз уж вы все равно тут», попросила помочь домработнице вынуть из духовки горячие противни с пирогами, но пирогов не предложила. Зина привела Асиного приятеля. «Не больше 15 минут, пожалуйста», — заводя Зину с Ильей в кабинет, мягко сказала она. От такого мягкого голоса и без того смущенному Илье захотелось отказаться от аудиенции и, мелко кланяясь, выйти из кабинета. В кабинете за большим письменным столом в окружении книжных полок сидел Бог. Нет, уже все-таки, наверное, не Бог, писатель. «Вы принесли рукопись», — дружелюбно сказал писатель, наметанным взглядом заметив оттопыренный карман. Илья неопределенно кивнул, ни да, ни нет. Не удержавшись, скользнул взглядом по книгам и сделал едва уловимые движения по направлению к книжным полкам. От его фиги в кармане не осталось и следа. Кабинет, книги, книги. Осталась только почтительность, которая невольно охватывает, когда входишь к большому начальнику. В кабинете на стенах портреты. Толстой, Тургенев, Гончаров, Маяковский. Как в классе, где проходят уроки литературы. И много современных, кого Илья не знал в лицо. Илья представил, что будет успех. Писатель попросит его почитать. Сначала будет слушать невнимательно, но потом оживится и скажет портретом. В советскую литературу пришел настоящий талант. И Толстой, Тургенев, Гончаров согласно кивнут. Или наоборот, провал. Писатель промолчит, и он не будет знать, куда девать руки с рукописью. Успех, провал, успех, провал. Илья колебался между счастливой благодарностью и готовностью к защите, спасительной мыслью о писательской зависти, что они сами посредственности, и писатель, и портреты, современные, конечно, не классики. «Зина рассказала мне о вас. Стихи, рассказы, тексты по поводу, просто фейерверк», — улыбнулся писатель. «Это ерунда, главное — роман. О любви», — осипшим голосом сказал Илья. «О любви?» — спросил писатель и подчеркнуто почтительно добавил. — Тогда вам удалось то, что не удалось ни Толстому, ни Шекспиру. Они ведь только делали вид, что писали о любви. Шекспиру хотелось написать о ненависти, а Толстому — о духовных исканиях, и обоим пришлось вокруг этого городить истории о любви, чтобы сохранить интерес читателя, а свои сокровенные желания прилепить сбоку, — поддержал Илья. Он смотрел на Зининого отца, как будто влюбился с первого взгляда, безответно влюбился. Посмотрел и пропал. Впрочем, это было неудивительно. Писатель был необыкновенный человек, доброжелательный, остроумный, тонкий. «У меня на самом деле не о любви, а тоже о вражде. У меня отношения Толстого и Тургенева», — заторопился Илья. «Помните, как Толстой писал? Сколько я помучился, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Изо всех сил старался и никак не мог». «Не помню». Писатель вдруг сменил тон и резко сказал, как отрезал. «Я не буду вам говорить, оставьте рукопись, я посмотрю, что можно сделать. Я не посмотрю». Илья поморщился и недоуменно вздохнул, как обиженный ребенок. «Папа», — вмешалась Зина, — «Папа, Илья не ищет твоей помощи. Я просто хотела, чтобы ты взглянул не на тексты, а на Илью. Он потрясающе пишет. Он думает текстами. Мы сидим в кино, а у него уже в голове написанный текст о фильме или о спектакле». «Но искать помощи ничуть не стыдно, особенно когда некому помочь», — ласково, почти нежно сказал писатель. «Вы ведь близкий друг нашей милой Аси, не так ли?» Илья кивнул, и писатель задумчиво покивал в ответ. Ася — прелестная девочка. Когда Ася появилась у нас впервые, она порезала палец, прыгала и приговаривала: «А мне не больно, курица довольна». И вот теперь эта курица довольна, уже замуж собирается. Вы понимаете, как вам повезло?» Илья кивнул. Он уже совершенно измучился, растерялся, как мышонок, с которым играет старая циничная кошка. Отпустила — притянула, отпустила — схватила. «Как человек, так очевидно любящий литературу, вы меня понимаете. Ася — это самый обаятельный женский типаж русской классики. Беззащитность и внутренний огонь», — продолжал писатель. «Ну, а теперь, молодой человек, разрешите мне с вами проститься». Аудиенция заканчивалась. Отец говорил с Ильей холодно, скучным голосом. Зина смотрела на него с выражением «не обижая его», сердилась и одновременно гордилась. «Я бы хотела помочь, но мой папа, у него характер». Она знала, если человек ему не показался, он мгновенно включал этот скучный голос, и как будто человека нет. Кажется, встреча не получилась. «А меня из-за вас дразнили», — вдруг сказал Илья. «Я тогда учился в третьем классе, и встреча со знаменитым писателем была главным мероприятием года. Я с трудом прорвался на первую парту, чтобы быть к вам поближе. Но лучше бы я этого не делал, лучше бы я вообще не приходил на эту встречу». Папа поднял брови, Зина замерла в ужасе. «Что сейчас будет?» «Я так взволновался от того, что вижу настоящего писателя, что с трудом добежал до туалета, но это был туалет для девочек. Меня весь год дразнили девчонка-печенка и даже просили показать... ну, понятно». Илья умел так сказать, чтобы его полюбили, включал свое обаяние, как свет. Писатель рассмеялся и вспомнил: «Да-да, я, как депутат, провел несколько встреч с учениками школ Куйбышевского района». У Ильи обаяние. Но и у писателя необыкновенное обаяние. Неизвестно, кто из них был обаятельней. «Зина говорила, что вы с вашей уважаемой матушкой живете поблизости, на Литейном, в коммуналке», — спросил писатель. Илья кивнул. «Коммуналка, понятно. Значит, знаете жизнь. Сами не можете дать в морду, но знаете, что нужно делать, чтобы не очень сильно дали. Книжки, стихи. Жизнь среди чужих — настоящая жизнь шпиона, и от этого умение говорить на их языке. С каждым человеком можете говорить так, как ему и вам кажется правильным», — задумчиво сказал папа. Зина не поняла, при чем здесь шпионы дать в морду, но, во всяком случае, папа уже смотрел на Илью небезразлично. «Так каковы ваши желания и планы?» Илья ответил: «Писать». Писатель посмотрел в сторону, скучно покивал. «Да-да, Зина мне что-то ваше подсунула, я посмотрел». «И знаете, мне есть что вам сказать», — мягко сказал писатель. «Я бы посоветовал вам не писать. Не писать романы. Вы только зря растратите свою жизнь. Повести и рассказы тоже писать не стоит. Выбросьте все это». Илья задрожал губами, покраснел, рефлекторно прижал руку к оттопыренному карману с рукописью. «У вас бойкое перо, весьма бойкое. Да, живой слог, мысли. А знаете что?» — вдруг оживленно сказал писатель. — «Пожалуй, я дам вам совет. Займитесь журналистикой. Начните с информационных материалов. Пишите обо всем. Об открытии кинотеатра, о рухнувшей крыше. Да, я бы на вашем месте обратился к журналистике». Илья замер, боясь пошевелиться и нарушить счастливое течение судьбы, и только тихо сглотнул, что означало «ура». И глазами спросил: «Но как обратиться к журналистике? Как?» Илья вот-вот должен был защищать диплом. Учиться было интересно. Он был любимцем профессоров, но что с того? Тема диплома «Развитие советской рекомендательной библиографии» мрачно напоминала о неотвратимой трудовой деятельности в библиотеке. Илья мечтал об аспирантуре. Аспирантура была для него достойным вариантом жизни — защитить диссертацию, преподавать в Институте культуры, но остаться в аспирантуре без протекции оказалось невозможно, как в свое время без протекции поступить на филфак. Илье, такому талантливому, Илье, который думал текстами, предстояло пойти работать в библиотеку. выдавать книги в районной библиотеке или сидеть в библиотеке научно-исследовательского института, возиться с картотеками, уныло зарабатывать трудовой стаж, надеяться на заочную аспирантуру, мечтать, что его роман когда-нибудь напечатают. И вдруг журналистика. Писатель объяснил, поймав растерянное недоумение в глазах Ильи. «Вам нужно стать внештатным корреспондентом какой-нибудь газеты. Вы удивляетесь моему участию в вашей судьбе? Но причина проста. Ася. Ася у нас в доме принята как дочь. Таким образом, и вы мне не безразличны». Рукопись так и осталась в кармане Ильи. Писатель о ней не упомянул.